Конечно, следуя безупречной научной этике, я должен был произвести серию опытов на крупных теплокровных, прежде чем приступать к воскрешению высшего существа. Но обретенный принцип был вечен и неизменен, а я не мог ждать. Если в имение нагрянут Вараксин и его свита, осуществление моей мечты отодвинется на неизвестный срок, а то и вовсе станет невозможным. На возвращение Наи мне понадобится не меньше недели. Вараксин возвращается через 10 дней. Я задохнулся, представив, что я вновь вижу и касаюсь ее, и мы вдвоем убегаем на край света. Сначала мы рванем в тундру. О, Элен! Там ради безопасности проживем несколько месяцев. После отправимся путешествовать. Мы заново откроем север и юг. Мы будем подолгу жить у морей и озер. Мы увидим священные горы и реки земли. Я представил ее такой, как видел последний раз, 7 лет назад, с каплями на коже и влажными волосами. Она растерянно озирается, как потерянный ребенок. Я согреваю и успокаиваю ее. Я объясняю, что у нее была временная амнезия. Заново рассказываю ей всю ее жизнь. Напоминаю, как она любила меня. Научу ее ходить, говорить и одеваться. Может быть, когда-нибудь я покажу ей бережки. И тогда она вспомнит меня. Обязательно вспомнит. А если нет, то Оэлен поймает небесным арканом ее душу, и к ней вернется память, как когда-то ко мне. Я был внутренне готов к тому, что она не сможет или не захочет любить меня. Она будет вновь холодна и девственна, и почти наверняка отвергнет мою любовь. Ну что ж, я буду ее братом и защитником, ее бескорыстным хранителем. Мы будем близки, как Элоиза и Абеляр, но не в ту блаженную пору молодости, когда они с любовью отдавались друг другу, а много позже, когда оскопленный врагами постаревший Абеляр и монахиня Элоиза все так же преданно и возвышенно любили друг друга. Может быть, я разыщу ее родных и объясню им, что Наташа жива. Я солгу, что была убита совсем другая девушка. Все будет счастливо, как в мыльном сериале. Их дочь пробыла в коме 7 страшных лет, пока не нашелся я, чудесный врач, почти волшебник, влюбившийся в спящую красавицу. Главное — успеть воскресить Наю и исчезнуть вместе с нею до возвращения Вараксина. Оэлен говорил, что сны бывают большие и малые. Малые ничего не значат и быстро забываются. Большие сны отличаются яркой реальностью, светом и звуками, ощущениями радости или утраты. Наши хранители предупреждают нас о грядущих переменах, но чаще печальных, чем радостных. Большой сон, сулящий несчастье, можно отвести, если после пробуждения пропеть его, протанцевать с бубном прожить, постаравшись изменить его роковой итог. Сны настоящего шамана бывают только большими, и они так же реальны, как его дневная жизнь. Он долго учил меня сохранять ясное сознание в снах. Тогда непрерывность сознания сохранится и после смерти тела. Оттого все великие шаманы прошлого бессмертны, утверждал Оэлен. Все еще не понимая, что сплю, я поднялся с измятой лежанки и босиком вышел из лаборатории. Свежий снег был похож на свадебную парчу и совсем не холодил ноги. Через арку я заглянул во внутренний двор. Дверь в подвал была приоткрыта. Из щели сочился слабый, дрожащий свет нескольких свечей. Я распахнул дверь и спустился вниз. На полу в магическом кругу горели свечи. Кто-то прятался в углу за черным пологом, и свечи дрожали от дыхания этого существа. Я должен был увидеть его. На ватных ногах я дошел до занавеса и сорвал его. Гроб все так же стоял, как черная, обглоданная морем скала. Шесть теней, шесть языков темного пламени плясали по стенам. Я надавил сбоку на крышку. Она бесшумно отъехала в сторону. Из сумрачных недр саркофага неживыми, расширенными глазами на меня смотрела Диона.